Девятая глава. От Сан-Антонио до Хансвилла больше 200 километров. При такой тихой езде у меня было 4 часа на то, чтобы обдумать, что я делаю. Но я думал не о будущем. Взгляд мой был устремлен назад, на всю минувшую жизнь сына. Ни один из его поступков не мог подготовить меня к происшедшему. Теперь все это выглядело так, будто он всегда был чересчур опасно свободен или, в конце концов, слишком устал от необходимости сдерживаться. После того, как я увидел Мэнди Джексон на свидетельском месте, мне стало намного труднее поверить в существование заговора против Дэвида. Однако время, на которое выпал его арест, совпавшее с началом моей работы в новой должности, по-прежнему казалось мне слишком уж странным совпадением. Мне пришла в голову мысль, что время это было выбрано самим Дэвидом. Я думал о нем как о взрослом человеке, но, может быть, именно из-за того, что он так быстро вырос, в нем еще оставалось что-то от ребенка. Не мог ли он совершить такого ребячества, попытавшись привлечь мое внимание тем единственным способом, который был ему доступен? Нет. Я снова отбросил мысли о том, что Дэвид мог быть виновен, но слишком уж много мыслей посетило меня за те 200 с лишним километров дороги. Сознание вины тяжело навалилось на меня, словно переполнив собой даже мой пустой автомобиль. Я не мог избавиться от чувства, что Дэвид расплачивается теперь за любовь, которой он недополучил в детстве. Когда автобус с грохотом вкатил в циклопические ворота в заборе, поверху которого проходила спираль из колючей проволоки, я повернул к административному зданию Техасской исправительной колонии. Дэвид, как я знал, какое-то время будет находиться в диагностическом центре, может быть, в течение недели. Там проведут тестирование осужденных, проверят их сопроводительные документы, подберут тюремные блоки для размещения. Очень редко заключенные остаются прямо здесь же. Печатают на машинках, постригают кустарники или даже работают за стенами тюрьмы в домах надзирателей. Один из таких надзирателей однажды сказал мне, что самая лучшая прислуга получается из бывших убийц. Этот ваш среднестатистический убийца, положим, убил свою жену или своего брата, или лучшего друга, и это был единственный случай в его жизни, так что для всякого, кто не является его родственником, он опасности не представляет. Большинство из них, к тому же, по своей природе вполне добродушные парни. Плюс к этому они обычно имеют долгие сроки, так что не приходится через 2 года тратить время, чтобы обучать новых. Теперь возьмем, к примеру, вора. Ты ни за что не заставишь его работать на тебя. Вор будет лгать даже своему адвокату, и он обязательно снова что-нибудь стащит. Его нельзя держать в своем доме. Мне хотелось, чтобы Дэвид оказался здесь таким же привилегированным, как те добродушные убийцы. Луис Терман был третьим директором Техасской исправительной колонии за последние 4 года. Его предшественник был приглашен со стороны и никогда не пользовался поддержкой подчиненных. Но Терман оказался из тех парней, что прошли путь от рядового надзирателя. Я надеялся, что он окажется человеком, с которым можно договориться. То, что он не заставил меня долго ждать в приемной, я воспринял как хороший знак. Я успел пройтись только туда и обратно по комнате, как он уже появился в дверях, приветствуя меня улыбкой и крепким, сильным рукопожатием. «Мистер Блэквелл? Удивлен, удивлен. Надеюсь, вы здесь не для слушания по поводу досрочного освобождения. Этим занимаются в Остине, знаете ли». «Да вы знаете, конечно. Кстати, мои поздравления в связи с победой на выборах. Вас ведь, помнится, избрали почти в одно время своим повышением. Красивый город Сан-Антонио. Я езжу туда каждый год». Этот поток дружелюбной болтовни сопровождал нас в течение всего пути в кабинет до того, как мы расположились по обе стороны письменного стола. Посетительское кресло оказалось жестким и узким, не поощрявшим к тому, чтобы долго засиживаться. Директорский стол был массивным, со столешницей не менее 30 квадратных футов. Он был сделан из какого-то темного дерева и сверху накрыт стеклом. Бумаги и папки на нем были разложены стопками различной величины, что, должно быть, имело какой-то особый стратегический смысл. Расположение их заставляло меня думать о военной карте, расстеленной между ними. Кресло директора выглядело куда удобнее моего. Его обитая спинка на добрый фут возвышалась над головой Луиса Термана. Это был сухопарый мужчина. Он походил на ковбоя из западного Техаса. Тот же жестковатый прямой взгляд дальнозорких глаз. Вместо формы Терман носил белую рубашку и галстук. Подозреваю, что он всю жизнь мечтал поменять на них униформу. «Чем мы можем быть вам полезны? При всей прелести Хансвилла он мало походит на туристский центр. Обычно сюда приезжают с определенной целью, особенно те, кто имеет отношение к вопросам соблюдения законности». Я не ожидал, что приветственные речи этого славного парня так скоро закончатся. Мне хотелось не спеша перейти к своему делу, а не выкладывать его как ответ на прямой вопрос. По мере того, как молчание затягивалось, взгляд директора становился все более пронзительным. Он поднял руки и заложил их за голову. И пока я колебался, застыл в этой позе, словно лежал на земле, прислушиваясь к подозрительному шелесту травы слева от себя. «Мне бы следовало еще раньше приехать и познакомиться с вами», — сказал я, надеясь реанимировать тон недавней шутливой беседы. «Но вы знаете, как это бывает, когда займешь новый пост. Всегда оказывается слишком много дел, чтобы найти время выбраться из города». Находясь, так сказать, на противоположном конце линии связи, я должен был еще прежде написать вам, чтобы представиться. До сих пор мы с вами, похоже, общались только посредством писем, прочти и перешли дальше. «Это была шутка, сынок», — сказал я себе. Кожа вокруг глаз и рта Термана сморщилась, изображая признательность. Было похоже, что он сморщился от боли. Однако... «Я не назвал бы свой приезд визитом вежливости», — сказал я. «Мне жаль, что это не так. Фактически, это может быть наихудший день в моей жизни». Казалось, в моих словах было откровенное приглашение к ответу, но его не последовало. Терман выжидал. «Я только что привез сюда своего сына». Он опустил руки на стол. «Вашего сына?» Он посмотрел через мое плечо так, будто дверь кабинета вот-вот откроется. «Где же он? Где-нибудь в здании? Почему же вы не...» «Нет, он не со мной. По сути, это помощники шерифа привезли его сюда. Он осужден в Сан-Антонио. В настоящий момент он находится в диагностическом центре». Терман поднялся. «Сан-Антонио», — сказал он, — «все правильно». «Кто-то говорил об этом, но я подумал, что он шутит. Я читал об этом в газете, но я полагал, что вы продержите его в округе Бексар до конца срока. Я бы так и сделал, если бы не зачет отсиженного времени, освобождение под честное слово и все такое. Ему рано или поздно пришлось бы приехать сюда. Я решил встретиться с вами, потому что ему здесь не место, мистер Терман. Он не из тех парней, которые постоянно попадают в неприятные истории, потому что их отцы работают в прокуратуре. С ним ничего подобного не случалось. Он женат, имел хорошую работу, ему не место здесь. Я со своей стороны работаю над этим, но даже кассация, по-видимому, потребует не меньше года. Может быть, ему даже придется остаться здесь до тех пор, пока он не получит право на досрочное освобождение. Я хочу облегчить ему это, насколько возможно». «Все хотят», — сказал Терман. «Я имею в виду родителей, которые приезжают сюда, если они есть, что, однако, ни черта не значит. Платите деньги в комиссариат, Вот что я им всегда говорю. И приезжайте навещать своих чад в приемные дни. Это очень помогает». Я кивал, словно бы находя этот совет полезным. Когда Терман кончил говорить, я глубоко вздохнул и держал в себе воздух, пока мог. Я хочу большего, чем это. Я хочу, чтобы он с первого же дня обрел себе покровителя. Он заслуживает того, поверьте мне. Он может выполнять любую работу, которую вы ему назначите. Он работал с компьютерами, он может... Но что-нибудь за тюремными стенами было бы лучше всего. Я знаю, что у некоторых надзирателей есть работники по дому. Это было бы идеальным вариантом для Дэвида. Вам не придется тревожиться. Не придется тревожиться, поселив насильника в одном доме с моей женой и детьми, в то время как я каждый день нахожусь здесь? Да уж я читал об этом деле, хотя вам в любом случае не повезло. Здесь больше нет никаких домашних работников. Разве они не знают этого? Я прекратил это маленькое мошенничество в первую же неделю, как только вступил в свою должность. «Кто это они?» — подумал я. Терман, казалось, по-прежнему смотрел куда-то поверх моего плеча. Он словно прилип к углу стола, стоя неподвижно, как столб. «Вы думаете, что заслуживаете особого отношения, потому что являетесь окружным прокурором? Можете даже не рассчитывать на это. Половина окружных прокуроров штата грозится возбудить против меня дело из-за того, что я, видите ли, недостаточно быстро принимаю их осужденных. А мы в это время трещим по швам, и на шее у нас висит бешеный федеральный судья, который сразу же начинает пыхтеть, стоит нам принять хотя бы одного заключенного сверх того, что нам положено. А теперь вы хотите, чтобы я взял одного из них за ручку, позволил ему спать в моем доме и возить моих ребятишек в кино, пока он отбывает свой срок? Вы что, за дурака меня принимаете? Возвращайтесь назад и скажите им, что это не сработало. Луис Терман не оказывает любезности. Луис Терман все делает по закону. Вы скажите им... Да забудьте вы, наконец, об этой глупости, — почти прокричал я. Посмотрите на меня, я не шпионю. Это вовсе не какая-нибудь дурацкая проверка вашей честности. Если бы я пытался склонить вас к совершению чего-нибудь дурного, это в любом случае было бы понятно. Я приехал сюда по личной инициативе. Это была моя собственная идея. Ни на каком крючке вы не висите. Нет, я не собираюсь на него попадаться. Вы что, за дурака меня держите? Я прямо скажу вам, что сделаю для вашего сына. Ровным счетом ничего. Это то, что я делаю для всех. Он получит то, что заслужил, что заслуживает любой насильник. А теперь убирайтесь вон из моего кабинета, и если вы оглянетесь раньше, чем выйдете отсюда, я отправлю вас в камеру. Вам просто повезло, что вы не упомянули о деньгах. Вы бы у меня мигом схлопотали срок. Послушайте... То, о чем я прошу вас, вовсе не преступление, это просто свидетельство уважения, которое один служитель закона, он надавил на кнопку селекторной связи. Сидни, быстро вызови ко мне двух конвоиров, им предстоит произвести задержание. Хорошо, хорошо, отступил я. Просто забудьте об этом, забудьте, что я здесь был, я ухожу, уже ушел. Чего я все еще желал часом позже, так это того, чтобы Терман действительно забыл о моем визите. Я только мог надеяться, что он не станет разыскивать Дэвида. Я только испортил дело. Позвонив шерифу Марзу в Сан-Антонио, я сумел выяснить имя одного из надзирателей, с которым шериф говорил о Дэвиде, того, с кем они, по его словам, были приятелями. Этот надзиратель, Эд Престон, оказался того же склада, что и шериф. Он выглядел типичным техасцем, но говорил, подолгу взвешивая и обдумывая каждое слово. Благодаря этому ум доброго старого парня... Работал, как положено, отыскивая яркие фразы и определения, вместо того, чтобы полагаться на словесные клише. «Все правильно. «Терман слышит крик подступающего к нему безумия», — сказал Эд Престон. «Мы все знаем, что он тронулся, когда еще работал простым надзирателем, но, к сожалению, с нами не посоветовались. В то время никто не принимал его всерьез, и вот теперь он отыгрывается. Тем не менее, сейчас он на дне своего последнего бункера, гоняет полицейские машины по всей колонии». К дню благодарения он испечется точно так же, как и другие подобные ему индюки. Между тем, однако, вы правы, навестив Термана, ничего хорошего своему парню вы не сделали. Жаль, что вы прежде не переговорили с Джеком и вместо этого не пришли сразу ко мне. И все же не давайте повода Терману схватить меня за руку в этом деле, иначе для вашего парня это будет так же плохо, как то, что сделали вы. Не обижайтесь». Постарайтесь не волноваться, я присмотрю за ним. И поставьте Джеку Марзу бутылку пива от моего имени. Постарайтесь не волноваться. Если бы во мне сохранилась хотя бы малейшая способность смеяться, я, должно быть, рассмеялся бы. Я поблагодарил его сдержанно, как судья, и задумался над тем, какой же ответный ход придумает вывихнутый ум директора Термана. На следующий раз я увидел Дэвида неделей позже, уже сквозь стекло и решетку. Это был первый посетительский день в его постоянном теперь тюремном блоке. Блок был вовсе не со щадящим режимом для тех, кто имел первую судимость. Это был Эллис, один из самых суровых блоков. Терман явно приложил к этому свою руку. Эд Престон уже сказал мне, что сможет организовать перевод только не сейчас, а позднее. Эллис, как и большинство блоков, был предназначен для работающих в поле. Заключенные трудились на полях в течение всего дня, сажая, обрабатывая и собирая, главным образом хлопок. Ногти Дэвида почернели, в костяшки его пальцев въелась грязь, а некогда мягкие ладони покрылись волдырями. Я даже не стал спрашивать про синяк, появившийся у него под глазом. Тот слабый налет твердости, который появился на лице Дэвида в тюрьме округа Дексар, бесследно исчез. Я надеялся, что это было только в моем присутствии. Дэвид едва сдерживал слезы. Сначала он украдкой поглядывал по сторонам, на других заключенных, но как только убедился, что все они заняты собственными разговорами, забыл о них. Остались только мы, двое, с его ужасной судьбой. В первый раз я от него отбился, во второй раз он вернулся уже с товарищами. Я думал, что если буду драться и подниму крик, то кто-нибудь придет, но никто не пришел. Двое из них были из Сан-Антонио, они знали, кто я. Они шутили насчет тебя, пока делали это. Окружной прокурор затолкал их сюда, а теперь... Ты знаешь их фамилии? Узнай, как их имена. Я выдвину против них обвинение. Может быть, после... Дэвид грустно рассмеялся. У них у всех пожизненный срок. Что их может волновать? Ты не понимаешь. Здесь никто не боится закона. Закон уже сделал с ними все, что мог. Это похоже на ад, дальше некуда падать. «Днем еще не так плохо», — продолжал Дэвид. «В поле тяжело и жарко, но у тебя есть пространство, ты можешь уединиться. Солнце попросту выжигает из тебя всякие мысли, но когда начинает смеркаться, то я, думая только об этом, боюсь возвращения домой». «Домой», — он содрогнулся. Это как жить с... Я не знаю, но там нет отдыха. Это и убивает меня. Постоянно находишься под надзором. Теперь Дэвид плакал. Тебе хочется просто умереть от усталости, но ты не можешь. Почему они не устают? Может быть, к этому тоже привыкают? Господи, привыкнуть к этому! Охранник ходил вдоль рядов, сообщая людям о том, что их время истекло. Дэвид увидел его краешком глаза и оцепенел. Он вытер слезы ладонями и постарался вернуть себе прежнее бесстрастное выражение. «Что-то должно случиться. Никто не смог бы выдержать это 20 лет», — проговорил он. Плечи его снова затряслись. «Скажи маме, я не знаю, скажи ей, что все здесь не так плохо, как я ожидал». Он нашел в себе силы улыбнуться. «Не говори ей, что оказалось намного хуже». Она будет тут на следующей неделе. Я увижусь с надзирателем, как только уйду отсюда. Выясни их фамилии, Дэвид. Мы сумеем что-нибудь предпринять. Здесь пока еще действует закон». Дэвид снова рассмеялся. Охранник коснулся его плеча, и он кивнул. Затем он постарался придать своему лицу соответствующее выражение. Может, он думал, что ему снова удалось обрести тот же вид, но он выглядел до смерти напуганным. «Я взглянул на других, тех, что поднялись со стульев вокруг». Дэвид был прав. «С ними со всеми что-то случилось. Все они выглядели именно так, как я и ожидал от заключенных. Спокойные, покорные люди, возвращающиеся в свои бараки или на производственную линию. Один из них бросил взгляд на Дэвида, потом на меня. Я подумал о том, кого здесь можно подкупить или убить». «Я сделаю, что смогу, Дэвид. Скоро ты вернешься на слушание по новому процессу. На этот раз мы продержим тебя там подольше. До свидания, па. Мы напишем, сын Дэвид». Он не оглянулся. Каждая ночь дома была для меня долгой, полной дум о Дэвиде, о том, в безопасности ли он. Полночь. Мысль, что все они, должно быть, спят, потому что впереди их ожидает тяжелый день. До тех пор, пока я не убеждал себя, что Дэвид спит, я не мог уснуть сам. Сидя на кровати, я думал о тех людях, которых послал в тюрьму, и как обвинитель, и как адвокат защиты, о том, как много раз я говорил: 20 лет, хорошее согласие в таком деле, как ваше, я бы на вашем месте принял предложение. И в то время я реально не представлял себе, что такое тюремный срок. Однажды, 15 лет назад, когда я еще был молодым обвинителем, мне довелось совершить экскурсию в государственную тюрьму. Там нам показали блок под названием «Стены», старейший из блоков системы, в котором помещались самые старые заключенные. Я почти не встретил там обитателей моложе средних лет. Это было в те дни, когда люди действительно отсиживали в тюрьмах те громадные сроки, которые им присуждали. Все заключенные казались нам совершенно мирными существами. Мужчины курили в кулак сигареты, стоя в кружок во внутреннем дворе, который выглядел как школьная площадка для игр. Надзиратель показал нам кафетерий, ряд пустых камер, бетонные стены с картинками, вырванными из журналов и прикрепленными над металлическими койками.